И Денис, которого несколько часов подряд разрывало от едва сдерживаемого крика «Убить! Убить сучку!» в ответ только кивнул. Лора отхлебнула мутноватой местной минералки. «Понятно». «Нет», — вдруг сказал Денис, — «непонятно. Мне самому непонятно. Это не то дело. Не надо никого за 5000 и даже за 3. Можно по-другому попробовать». «Извините, я нервничаю. Как это говорит Оксана? Да упокой спаситель огненного беса, сидящего у меня изнутря». Раньше Дениса всегда смешило это «изнутря», а теперь он 3 раза повторил про себя эту фразу и, правда, чуть успокоился. «А что, собственно, тут такого? Обычное житейское дело, воспетое в мировой литературе. Вон, Отелло, чуть ли не положительный герой, по крайней мере, страдающий, уж не говоря о Гамлете. А что, разве он пальцем никого не тронул, этот рефлексирующий бездельник и мученик? Так и правильно, око за око, а вторую щеку пусть подставляют уроды. Хорошо, все хорошо, мы вообще обойдемся малой кровью. Порол же его лучший друг, правда, друг с лицом кавказской национальности, свою жену, на 8-м месяце беременности положив ее на бок. Порол за то, что она заболталась в магазине с подружкой, а он сидел дома и волновался, не случилось ли с ней что. И ничего, все живы остались. «Простите, Лора, а делать это будете вы?» «Делать это будем мы, господин Денисов. Это такая же маленькая коммерческая тайна, как и ваша фамилия», — улыбнулась Лора тонким ненакрашенным ртом, сливающимся с загорелым плоским лицом. «Не пройтись ли нам к набережной? Вы не горячитесь сейчас, и не...» — она пощелкала пальцем, подыскивая слово, — «не гоните волну. Отказаться вы всегда успеете. Начнем с простой услуги, за обычный миротворческий полтинник. Вы мне излагаете суть дела, а я вам предлагаю несколько реальных вариантов помощи. Идет?» «Идет», — вздохнул Денис, который уже стал жалеть, что в припадке страха, кажется, поторопился, дернул Женьку и вот уже влетел на полтинник. «Не оставлять же копейки эти для оплаты их общим другом. Да еще неизвестно, как он, всегда такой аккуратный и предусмотрительный Денис, засветился здесь, в богом избранной стране, где живут бывшие соотечественники, которых не взяли в Канаду и ФРГ». «Идет». Денис достал из кошелька $50, и неожиданно к нему вернулось привычное ощущение уверенности и стабильности, которое он всегда испытывал, трогая шершавую поверхность простых скромных купюр с неярким зеленоватым рисунком и носатыми вменяемыми президентами. «Понимаете ли, Лора, моя сука-любовница забеременела». «Милый мой, хороший, дорогой, ну когда же ты приедешь? Когда же, наконец, наступит это невыносимое далекое после 9-го? Я, конечно, уважаю тебя за то, что ты заботишься о своей дочери. Но неужели ты действительно думаешь, что можно обмануть 12-летнего ребенка и создать иллюзию семьи, которой нет? Ты думаешь, что ребенок что-то получает от того, что вы отдыхаете вместе? Только я тебе никогда этого не скажу. Никогда. Это все равно, что сейчас сказать маме, что зря она промучилась с отцом последние 10 лет их совместной жизни из-за нас с братом. Только покалечили себе жизни и нам души. И я поняла, что хуже семьи, этой пожизненной каторги для всех, нет ничего на свете. И долго, очень долго, лет до 25, и думать не хотела ни о какой семье, пока не встретила тебя. Да и тогда не думала. Помнишь, как я глупо тебя обсмеяла, когда ты первый раз обмолвился о женитьбе? И только когда я утонула в твоей любви и нежности, только тогда я сама полюбила тебя. А когда полюбила, то никакой другой жизни, кроме как жизни с тобой, уже не хотела. И когда-то однажды, неожиданно, я не была еще готова к этому, сказал, ты должна родить мне ребенка, я поняла, что тоже этого хочу, только боюсь. Я и тогда боялась, а сейчас еще больше, особенно когда тебя нет. А тебя ведь нет, Денис?